Глава 9. В столицу они въезжают ночью. На улицах горят жаровни, а кучера дрожек, чтобы согреться, хлопают себя по плечам и рукам, глядя блестящими от огня глазами на месье Абу, который справляется о резиденции британского посланника. Кучера пальцем указывают им дорогу. Их язык напоминает скрежет мелких камешков. Мэми Сильви катится по городу на Неве. На ее ледяной спине мерцают огоньки. В высоких двойных окнах нескольких великолепных особняков видны тени танцующих. Кажется, повсюду возвышаются дворцы, павильоны, церкви с золотыми шпилями, а между ними и позади них видны деревянные трущобы и пустошь. В воздухе пахнет болотом, рекой, зимой. В резиденции посланника вечерний прием в самом разгаре. Приемы даются по всему городу. Пастор, вылезая из коляски на негнущихся ногах, замечает: «Стоя посреди улицы, только и слышишь, как хлопают пробки от шампанского». Слуги проводят их в залу, где они останавливаются под портретом короля Георга III, дыша на кончики пальцев и утирая повлажневшие носы. Наверху лестницы появляется посланник. Он что-то жует, и за ворот заткнута салфетка. «Чем я могу быть полезен?» Все ждут, что ему ответит Дайер, назовет себя, но он молчит, и тогда, указав на Дайера, отвечает пастор: «Это доктор Дайер, сэр, прибыл из Англии». «Дайер? Врач? Он приехал, чтобы привить оспу императрице», — поясняет пастор. «Привить оспу? Ах да, конечно, черт, в таком случае нам следует поспешить. Позвольте мне переодеться, я запачкал свой камзол бургундским». Он исчезает и через 10 минут появляется вновь, легко сбегает по ступенькам и зовет слугу. «Как прошло путешествие? Надеюсь, никаких неприятностей? Вы обедали? Что нового в Англии? Я, наверное, согласился бы на ампутацию ноги, лишь бы снова попасть под английский дождь. Там у меня наверху любовница Никиты Панина и пара казачьих генералов. Я им нужен, чтобы напиться до положения рис. Молю Бога, чтобы они ее не изнасиловали, пока мы будем во дворце». Тут в разговор вступает взволнованная миссис Федерстон. «Разве нам не следует переодеться?» «Бог мой, нет. Теперь здесь все довольно неофициально. Не то, что при Петре Великом. Да, и императрица любит иностранцев, предпочтительно французов, но и англичане, по ее мнению, вполне сносны. Вы говорите по-французски, доктор?» Дайер качает головой. «Неважно, я буду вашим переводчиком. При императорском дворе русского языка и не услышишь, разве только на той половине, где проживают слуги. Здесь все французское — язык, манеры, моды. Мы это зовем обезьяны на спине медведя. Что скажете?» «А вот и сани. Забирайтесь. Это волчья полость». «Так как вы сказали ваше имя?» «Джеймс Дайер». «Думаю, для вас приготовлены покои на миллионный. Там за всеми превосходно ухаживают. Будем ее проезжать по дороге во дворец». От морозного воздуха слезятся глаза. Кучер кричит, щелкая кнутом над лошадками пони. Посланник спит. «Почему Дайер не спросил, первый ли он?» — удивляется пастор. «Побоялся узнать правду?» «Посланник без сомнения ответил бы. Что-нибудь да ответил бы». Сани поворачивают, лошадки взметают снег. Направо замерзшая артерия реки, налево — Амстердам, Венеция, Афины. «Поразительно», — думает пастор, укрывшись волчьей шкурой и улыбаясь окружающим его невероятным вещам.